«На этом, батюшка мой, спасибо. Дай Бог вам доброго здоровья. А что там насчет угощения? Так мы во всякое время, лишь бы дело-то пошло. А теперь вот, Александр Григорьевич, ты возьми с меня 3 гривенечка, да по стаканчику водочки выпьем. Вот и ладно будет». Сладков с полминуты подумал и, вероятно, сообразив, что от мужика больше не вымолотишь, махнул рукой и сказал: «Ну давай, посылай за бумагой, сейчас накатаю». «Да ты хошь и не торопись, только напиши получше». «У меня будет и скоро, и хорошо. Посылай за бумагой, да требуй водки». Мужик постучал о чайник и велел половому принесть лист бумаги и 2 стакана водки. Сладков встал и через минуту вернулся с чернильницей и пером. Но эти адвокаты – еще небольшое зло в нашем городе. Гораздо вреднее их постоянно ютящиеся в том же проходном трактире маклаки-барышники, торгующие разным старьем. Они действительно являются какими-то вампирами бедноты, и особенно тех, которые пристрастны к чарочке. За отсутствием в нашем городе судных касс беднота частенько принуждена бывает бегать к ростовщикам, ремеслом которых у нас занимаются очень многие, и не только простые граждане, но и лица благородного звания. Но, по крайней мере, крупные ростовщики, если и берут со своих жертв неимоверные проценты, то в сущности почти никогда не поступают так нахально бесчестно, как упомянутые мною маклаки-барышники, которые ведут свои дела преимущественно с мастеровыми и рабочими, принимая от них разную, иногда последнюю одежду и выдавая им копеечные ссуды. Не говоря уже о том, что за выданный под какой-нибудь залог полтинник они не возьмут меньше 2 гривенного процентов за 1 неделю, они часто совсем не возвращают вещей, если последние представляют стоимость. При этом они всегда избегают ответственности, потому что принимают вещи и дают деньги где-нибудь за углом, 1 на 1. Между угличскими торговцами, особенно так называемыми холщовниками, скупающими холст, пряжу, лен и прочие произведения, с давних пор существует особенный разговорный язык, называемый масовским. Хотя этот язык далеко не полный, но все-таки говорящие на нем могут объясниться между собою так, что их разговор для других будет не совсем понятен. Мне еще в детстве очень часто приходилось слышать разговоры на этом языке. Но я запомнил лишь очень немногие слова, да и их на чужбине скоро забывал. На этот же раз мне вздумалось не то что выучить масовский язык, а записать все существующие в нем слова, с намерением доставить это какому-нибудь из филологов как материал. Но при моем положении мне трудно было этого добиться. Даром со мною заниматься никто не хотел, а заплатить, или, по крайней мере, угостить за подобное занятие, у меня не было средств. Наконец, случай мне помог. Однажды я встретился с купцом Пивоваровым, с которым мой отец более 20 лет ездил торговать по ярмаркам, и попросил его сообщить мне все, что он знал из этого оригинального лексикона. Пивоваров отнесся к моей просьбе благосклонно и, не брезгуя мною, приглашал иногда с ним попить чаю и тут же сообщал мне известные ему масовские названия. Таким образом, я собрал от него более 400 слов, из которых чуть не половина относилась к названиям чисел и денежных знаков.